19. Согласно описанной в диснеевском каноне биографии, Иден Версио вообще была членом черной эскадрильи. Правда, как ее тогда определили в спецуру, если у летчика нет нужной для планетарных операций подготовки, что, Иссар не нашла кого-то поспособней. 20. Наверняка многие удивят такие цифры мощности взрыва. Просто это дано в бородиевом эквиваленте, который сильно отличается от тротилового. Да и ядерные заряды у Зиона отнюдь не самые лютые. 21. Возможно, это объяснялось ресурсозатратностью. Тогдашней экономике небесной реки оказалось проще заправлять канистры тибаном, нежели возиться с электроникой ракет. И да, речь идет именно о тяжелом противокорабельном, оно же торпедное, обычные аналоги систем воздух-воздух, корабль-воздух никуда не девались. 22. Учитывая габариты звезды смерти и сектора обстрела, в котором должны действовать ее оборонительные башни, там в обязательном порядке должны иметься размещенные по поверхности дальномеры, радары и пеленгаторы. 23. Особенности у лучевых винтовок, используемых Гилгугами и Гальбальди, является перезарядка боекомплекта напрямую от реактора. 24. Как-то само собой сложилось, что у Федерации названия кораблей придерживаются англо-американской или французской стилистики, а у Зиона – немецкой, японской и русской. 25. Далас – супертяжелый носитель мобильных доспехов, построенный в двух экземплярах под конец однолетней войны. Отличался большой палубной группой, но крайне неудачным расположением орудий. Секутор тоже страдает подобными проблемами, габариты корабля из-за огромных ангаров просто не дают ему повернуть те или иные пушки в верхней части корпуса в определенные сектора. 26. Выбор пал именно на Ригдомы как наиболее крепкие и живучие машины из доступных резерву флота. 27. Если что, в этой роли выступали аналоги современной 130-мм установки на ряде советских крейсеров. 28. Отличительной особенностью венаторов и секуторов являлся двойной мостик на вершине надстройки. В правом осуществлялось управление кораблем и его вооружением, в левом размещался диспетчерский центр авиации. 29. На самом деле такими жестами, хлопками по плечам или сцеплением рук многие доспехи устанавливают прямую полупроводную связь через контакты на кистях. Просто в империи пока еще не знают о подобной практике, слишком мало времени возится с трофеями. 30. Если турболазер – это орудие береговой батареи, то тяжелый лазер – зенитка Ахтахт. 31. В данном случае отсчет ведется по часовой стрелке со стороны кормы, начиная с правого верхнего. 32. В этот раз, памятуя об усилении обороны звезды смерти, золотая эскадрилья организовала одновременную атаку всех трех шахт. Повезло, как мы видели, далеко не всем. 33. Этот офицер, начальник операторов систем наблюдения, радары, камеры, телескопы, короче все, что позволяет контролировать обстановку вокруг станции. 34. Такие посты устанавливались на случай попытки высадки диверсионной группы в обнимку с бородиевым фугасом и чем-то похуже. Мы же помним про дроидов КНС. 35. Нет, это не опечатка, Матти сознательно демонстрирует неуважение к Таркину. 36. Учитывая размеры звездного разрушителя, а также количество и дальность стрельбы орудий, на нем обязаны иметься посты управления огнем. 37. В период с взятия фон Брауна и до осады Эба Кучар даже в космосе предпочитал по возможности обходиться без скафандра. Если в кабину моего доспеха угодит снаряд, какая разница, во что я буду одет перед смертью? 38. Для наглядности вот вам знаменитый Last Stand Gundam RX-78-2, на который ссылается Касваль. HTTPS. SAN-9-71, C-636-417, V-636-417-393 и /2727C. 39. Gundam RX-78-2 по сути состоял из трех отдельных блоков. Торса, ног и соединяющего их в единый доспех истребителя-трансформера. А у Зионга кокпит располагался в голове, способный при необходимости отстыковаться от основного корпуса и самостоятельно вести бой. 40. В данном случае обитатели не просто Корусанта, а именно верхних уровней. Примерно как знать в городе Улье из Вахи. 41. Ну что, многие ли распознают отсылку? Много ли среди нас фанатов Лакха? 42. Если кому интересно, где все это время находился Сцирокко, Юпитерианец добивал корветы ПВО из эскорта станции и выносил двигатели секутора, чтобы тот не смог догнать эвакуирующий десант в Занзибары. 43. Проблема была в разрыве питающих линий и дата-кабеля. И простой перенастройкой схемы энергоснабжения тут было не справиться. 44. Институт Фланагана, главное азианское ведомственное учреждение по вопросам ньютайпов, развернул действительно серьезную деятельность уже после битвы при Луме. 45. Да. Протонные торпеды при поломке системы наведения можно вручную настроить на задержку разгона. 46. То есть находящийся на глубине 53 километра от поверхности. 47. Я не знаю, сколько и чего на самом деле должен потреблять в качестве активного вещества суперлазер, но думаю, все согласны, что потребляет он много. 48. Изначально Палпатин скрывал от Вейдера информацию о Южань Вонгах и сдался только после того, как ученик пригрозил Таркину трибуналом за хищение военного бюджета и вредительство. Примечание к части. Фух, я наконец-то это сделал. Осталось еще подведение итогов первого эпизода фанфика, который я выложу до Нового года. Бонус 3. Выбор пути развития. Примечание к части. Поскольку никто не торопится озвучивать свое мнение касательно последней проды, досрочно выкладываю новые голосования. Надеюсь, это немного оживит чатик. Но и про прошлую главу не забывайте. Итак, вот и подошло время огласить результаты прошедшего в конце арки Скарифа голосования. Если бы победил первый вариант, то проект Руна, несмотря на всю аргументацию и поддержку Вейдера, так и не был бы одобрен Палпатином. В результате Империя сосредотачивается на выпуске сит-перехватчиков и новых ИЗР-2, что приводит к потере Магита и Металарна, и остаток 86-го года проходит в сборе сил для ответного удара, дополнительно осложненных беспрерывными рейдами к Риаду и Набу. Далее генерируется цепь событий, по итогам которой с высокой вероятностью Траун вместе со своим штабом, а также Карпинусом и Вейдером объявляют о разрыве с все больше скатывающимся в тиранию Палпатином, оттяпав от контролируемых Империей почти всю территорию канонного государства Филов, не прекращая при этом отбивать поползновение Альянса прибрать эти системы себе. Если бы больше всего поддержки набрал второй вариант, то Карпинус сформирует отдельную оперативную эскадру и элитное подразделение мобильных доспехов небожителей, в состав которого войдут в числе прочих войдут Шоу, Гулард и Рисамма. Чуть позже Вейдер протолкнет туда и своего представителя, Шерубри. Это подразделение начнет активно осваивать мобильные доспехи, пригодные для полета в космосе, разработкой независимо друг от друга Бактоидом и Сиенером. Одновременно с этим свой проект представляет недавно основанное на Лотеле КБ, да не Абыкова, а адаптированного под имперскую производственную базу версию GM. Как итог, Магита и Салукимай останутся под контролем Империи, но в ходе одного из рейдов на Эриаду погибает Таркин, чей флагман был атакован несколькими зианскими доспехами с псикомом системой. И наконец, набравший больше всего голосов третий вариант почти повторяет предыдущий, за исключением того, что место Шеребри в небожителях с самого создания отряда займет Мара Джейд. Кроме того, внедрение доспехов начинается и в черной эскадрилье, в результате Сиена расщедрится не только на карателя, но и на первый имперский гандам, черного мечника. Также независимо от принятого вами решения Ротана начинает производство наземных мобильных доспехов Эт-Ви-Эч-Ти и Эт-Амт. Чуть позже к ним добавятся машины из плана Верса. Тем временем, подошло первое решение за союзников. Поскольку альянсы теперь уже не Азион все более интенсивно кооперируют свои действия, Мадин и Матма решили уравнять силы участников союза. Они готовы предоставить запрашиваемые Зионом ресурсы и оборудование для расширения производственных возможностей Аксиса и Юпитера, в обмен на технологию сборки мобильных доспехов. Более того, у них есть на примете достаточно удаленная от имперских кордонов планета, куда будет удобно доставить из Солнечной системы станки и запчасти для опытной партии. Как следует поступить Зиону? 1. Чудное местечко. Вполне подойдет. 2. А вы можете дать нам время на просчет рисков. 3. Мобили сын мобили. Не стоит нарушать традицию. 4. Идея гениальная, но кое-что поправим. Ноуте Бене. Для лучшего понимания, о какой планете идет речь, можно открыть карту галактики Небесная река, а также помнить, что наиболее стабильный изученный гипермаршрут к Земле начинается от Эндера. Глава 19. Начало новой эпохи. Орбита Ивина 4. Тронный зал линкора Гваден. Последние эскортные суда имперцев двигаются к точке безопасного прыжка, соблюдают умеренную дистанцию и сканируют все вокруг. Орудия приведены в боевую готовность, но не нацелены. Услышавшая это Мон облегченно выдохнула. Битва при Евине наконец закончилась. Признаться, после взрыва главного калибра звезды смерти многие среди союзников опасались, что имперцы все же возобновят натиск. Зянцы даже срочно перебросили к Евину Гвадан, в лучшем случае годившийся на роль представительского корабля. Как-никак у объединенного под командованием Вейдера флота оставался внушительный перевес по тяжелым кораблям и авиации, если не принимать в расчет, что реализовать этот перевес с имперцем было нечем. Неизвестно, кто именно разрабатывал план действий имперцев в Приевине, но ставка на задержку флота союзников любой ценой привела к тому, что многие формально сохранившиеся звездолеты были либо серьезно повреждены и требовали срочного капитального ремонта, либо потеряли немалую часть вооружения. Плюс помимо этого против Вейдера и выжившего руководства вражеского флота начал играть фактор времени. Уже с самого начала подготовки к генеральному сражению было понятно, что имперцы опоздали срывать эвакуацию Евина-4. Им оставалось уповать только на выстрел суперлазера звезды смерти, аргумент, способный перечеркнуть любые воззвания и любые доказательства повстанцев. Но теперь, когда планетоид был неожиданно для имперского руководства взорван, утащив за собой на тот свет огромное количество народа, перед прихвостнями Палпатина замаячил призрак куда более серьезных неприятностей, всплыви информация о потерях флота в ходе операции и уничтожении несостоявшегося ключевого элемента таркиновской доктрины страха по всей галактике полыхнула бы так, что война клонов покажется детскими шалостями. Можно только попытаться представить мучения ведомства Иссарт, наверняка пытающегося всеми силами скрыть масштаб постигшей флот катастрофы. Мы все сделали это. Впервые за долгие годы мы смогли сломать хребет имперской военной машине. Бейл подружески похлопал Матму по плечу. Сейчас вице-король Альдерана мог себе это повзлить. В тронном зале Гвадана собрался узкий круг руководителей союзников, перед которыми не было нужды оправдывать мелкие проявления эмоций. «Могу с этим поспорить», — возразила Хаман, до этого что-то листавшая на электронном планшете. «Да, мы выиграли битву, но империя вовсе не получила смертельный удар. Разве?» Чандриллянка повернулась к регенту Аксиса, чтобы обнаружить скепсис в глазах представителей союзников. Ведь с уничтожением звезды смерти рухнула и доктрина страха, которую усиленно продвигал Таркин. А значит, у узурпатора больше нет чудовищного кнута, которым бы он держал народы галактики в повиновении. «Согласен», — подал голос Сцирокко. «Но это только в том случае, если Гранд-Мофф Внешнего Кольца погиб вместе со своим детищем, а имперцы вполне могли найти его в ходе спасательной операции. Тоже, кстати, весьма любопытный момент, обе стороны, переведя дух после битвы, принялись осматривать останки звезды смерти на предмет выживших, благо вместо того, чтобы обратиться в атомную пыль, станция развалилась на несколько фрагментов, на которых могли остаться запертые в отсеках члены экипажа или рухнувшие на поверхность планетоиды пилоты союзников. Что особенно удивило всех, так это установившееся негласное перемирие. Ни один корабль, кому бы он ни принадлежал, не сделал ни единого выстрела по врагу. Вот между поисково-спасательными отрядами случились несколько столкновений, но локальные стычки имперцев с повстанцами быстро стихли, когда в зону конфликта прибыли несколько зянских доспехов. Угроза применения такой силы утихомирила даже самые горячие головы. То же самое повторилось и на кладбище подбитых при Евине кораблей, и до самого разведения флотов новых провокаций не последовало. Могли, но после подобного провала в лучшем случае у Илхафа ждет отставка. Или вы считаете, что император найдет соизмеримую замену опальному Гранд-Моффу? Бейл скрестил руки на груди. Дальнейший диалог ненадолго прервало шипение входной двери. Бен, вице-король Альдерана, явно полюбил приставшие на татуйник Кеноби прозвище, как там наше юное дарование. Вы о Люке? Легендарный переговорщик усмехнулся в усы. Помаленьку приходит в себя после подвига. Все-таки в первом же боевом вылете оказаться единственным, кто сумел прорваться к шахте и всадить торпеду. Такое не проходит бесследно. Матма непроизвольно провела параллель между старшим и младшим скайвокерами. И действительно, практически зеркально повторился финал блокады Принабу. Опять молодой под общей большие надежды одаренный, снова первый вылет, и снова взлетела на воздух боевая станция врага. Вот только на этот раз и масштаб, и жертвы были существенно больше. Да и цена ошибки тоже. Нет, этого не может быть. Люк оперся о стену, чувствуя, что у него подкашиваются ноги. А ведь день начинался так хорошо. Сперва поисково-спасательные отряды смогли в числе прочих поднять с поверхности звезды смерти поврежденный истребитель КМСК Гарвина Дриса, каким-то чудом не погибшего при аварии и дотянувшего до прибытия помощи. Как же гордился Люк похвалой от красного лидера, не колеблясь вверившего судьбу важнейшей операции в руки новичка. Жалко, конечно, что Гарвин выбыл из строя. Оставшимся в живых членам красной эскадрильи оставалось только морально поддерживать командира и верить, что тот вернется поскорее. Потом ненадолго в их казарму заглянул Хан, проставившийся парням, и похвастался, что ремонт «Сокола» берет глава юпитерианцев, пообещавший, наверное, уже бывшим контрабандистам восстановить кораблик за свой счет и вроде даже сделать птичку Соло лучше. А затем Скайуокера вызвала на приватный разговор Асокатана, почему-то забыв упомянуть о присутствии капитана Силла и лейтенанта Паззеу, ставших к этому моменту доверенными лицами регента Аксиса. И эта троица сообщила Люку то, что перевернуло всю картину мира Красного 5. Энакин Скайуокер, родной отец юноши. Энакин Скайуокер, легенда ордена джедаев. Энакин Скайуокер, павший в борьбе за республику. Энакин Скайуокер, сраженный Дартом Вейдером, и был тем, от чьей руки якобы погиб. Сочувствую, вновь взял слово Машимри. Тяжело поверить в то, что выдающийся герой ордена и безжалостный убийца, одно и то же лицо. Но ужас в том, что это, правда от первого до последнего слова. Напрямую подтверждений этому нигде не найти, но если знать что, где и как искать. Здесь все, что удалось собрать нашим людям, Зянец протянул Деку с результатами расследования. Люк затравленно взглянул на капитана Силла, но планшет все же взял. Скайуокер быстро пролистнул содержимое, потом вернулся в начало и вновь принялся вчитываться. Юноша отчаянно надеялся найти хоть какую-то зацепку, доказательство того, что услышанное – неправда. Но, увы, на нескольких листах копии составленного для Хаманкарн отчета сухим языком были изложены не оставляющие надежды выводы. Слишком много совпадений набралось, чтобы их можно было счесть трагической случайностью, и слишком хорошо были связаны воедино казавшиеся разрозненными факты. Люк понял, что взглянув на описываемые события с точки зрения зянцев, сам пришел к такому же заключению. В голове не укладывается. Скайуокер все же устоял на ногах, поборов накатывавшую слабость. Как же так? Ведь Бен говорил, что отец был героем. Он и был им, опередил Асоку на треснутый старческий голос. Собравшаяся в неприметном закутке пирамиды компания пропустила момент, когда к ним подошел Йода. В том, что ступил Энакин на темную тропу, и наша вина есть. Не придавал я значения тому, сколь важна семья для Скайуокера была, шантажом и совратил отца твоего император. Справедливости ради, он боролся до последнего, добавила Тагрута. Много раз Скайуокер подходил к самому краю, и лишь чудом выкарабкивался обратно. Поэтому прости нас, если можешь, всех нас за то, что в тот день рядом с твоим отцом не оказалось никого, способного удержать его от опрометчивого шага. Я. Слова застревали в горле Люка. Но почему тогда Бен сказал, что Вейдер убил Энакина? Прав он отчасти, печально вздохнул Йода. В день, когда Энакин шагнул во тьму, не просто поклялся он в верности императору. Кровью вчерашних братьев и сестер по ордену скрепил он свою присягу, убив себе свет и отрекшись от прошлого. У нашего народа есть поговорка. Предавая самого себя, поддавшись злу, ты хоронишь того, кем был, вновь взял слово Машимри. Это предельно точно описывает то, что сделал с собой Энакин. А дядя Ауэн, тетя Беру, вы все знали это, но молчали. Люк почувствовал, как откуда-то из глубины поднимается гнев. Неожиданно на его плечи словно навалилась огромная масса, заставляя чуть ли не согнуться в три погибели. Успокоился. В два шага преодолевший расстояние между ними капитан Силла вздернул Люка за плечи. Да, до этого момента от тебя пришлось скрыть такую правду, как иначе, если по всей галактике рыщут ищейки императора, охотящиеся за твоим даром. Что бы ты сделал, встреться на твоем пути посланник Палпатина, вливший в твои уши эти же слова, но с выгодной только ситху точки зрения. Пошел бы по его стопам, поддавшись сиюминутным эмоциям и лживым наветам. Многие на моей памяти прошли этот скорбный путь, Йода на пару секунд устало прикрыл глаза. Стоит один раз поверить в свою вседозволенность. Поддаться уговорам тьмы ты обнаружишь, что уподобился тем, кому желал мстить. Возможно, после недолгого молчания ответил юноша. Давление тут же пропало так же стремительно, как и появилось. Но почему тогда вы решили раскрыть мне глаза сейчас? Потому что теперь ты сам, своими глазами увидел истинное лицо Империи. Тагрута положила руку на плечо Скайвекера. Того, кто командовал Звездой Смерти, был миллион возможностей спасти доверившихся ему людей. Достаточно было отдать приказ повернуть назад, но он этого не сделал, предпочтя слепо рваться к своей вожделенной славе кровавого палача. И так происходит по всей галактике, прихвостни Палпатина плетут свои интриги и заговоры, а расплачиваются за них простые разумные. Сам подумай, Люк, разве сможет кто-то из желающих занять императорский трон пройти мимо твоего таланта? В мире полно тех, кто видит в твоем даре лишь инструмент достижения своих целей, которым можно попользоваться и выбросить после поломки. Машимри, не отрываясь, смотрел в голубые глаза юноши. «Не прошу тебя безоговорочно верить в наши идеалы, я не прошу тебя становиться образцом святости, просто не поддавайся на посулы тех, кто жаждет власти любой ценой. А вы, что движет вами в борьбе с Палпатином?» Юноша нашел в себе силы не отвести взгляд. «Что в вас есть такого, что отличает вас от алчных имперских прихвостней?» «Многое», — Зяница опередил собравшегося что-то сказать Йоду. «Если на то будет твое желание, я покажу тебе, насколько глубока кроличья нора. Вы же не всерьез». Бейл подумал, что у него сейчас глаза из орбит выпрыгнут. «Почему же?» — хмыкнула леди Карн. «Сегодняшняя победа стала возможна в том числе и потому, что Империя лишена возможности стягивать свою военную мощь в единый кулак. Слишком много по всей галактике недовольных итогами войны клонов, да и просто тех, кто считает себя выброшенным за борт нового порядка. Одна грамотно брошенная искра полыхнет так, что зашатается кажущийся незыблемым трон Палпатина. Идея заманчивая», — Матма задумчиво потерла подбородок. «С каких это пор Чандриллианка начала склоняться к радикальным идеям Бел-Иблиса? Вот только эти силы, при общей направленности против власти нынешнего Корусанта, крайне неоднородны. Не говоря о том, что далеко не все из них будут рады восстановлению республики. Но тем не менее озлобленность на новый порядок и готовность взяться за оружие есть у всех». Хаман встала со своего трона и подошла к Галалиту. Тонкая девичья рука прошлась над почти всем внешним кольцом и приличным куском внутреннего. Надо лишь задать правильный вектор этому движению, направить его агрессию на имперских угнетателей, а горнило борьбы само отделит истинно верных от потенциальных изменников. Вот тогда, лицо леди Карн исказилось в недоброй усмешке, мы оседлаем поднявшуюся волну народного гнева, а у Империи начнутся огромные проблемы с распространением своего влияния. Татуин, дворец Бжабхата. Хаем, кто бы мог подумать, что каким-то мелким выскочкам из Альянса удастся нанести болезненный удар Империи. Глава клана Дессилиджик выпустил изо рта пару колец дыма, прежде чем вновь затянуться содержимым любимого кальяна. Сведения полностью достоверны, хозяин. Комендант Басна Ормантилли сполна окупает наши вложения, Бип Фортуна на всякий случай решил напомнить источник шокирующих новостей. Я не сомневаюсь в надежности нашего друга, Джабба цокнул языком, стараясь вложить в определение своего информатора как можно больше сарказма. Просто нелегко поверить в беспричинность наглости республиканцев. Разве они не понимают, что Империя цепко держит умы миллиардов и легко восполнит потери? Собственно, этот фактор был одной из причин, почему хатты старались дистанцироваться от набирающей обороты гражданской войны. Да, в распоряжении величайшего картеля Небесной реки имелись немаленькие флотилии звездолетов и множество верных солдат, чье число можно было увеличить в кратчайшие сроки, кинув клич по всей Айкумене. Вот только Империя располагала неоспоримым преимуществом в виде мощнейшей военной индустрии. Вздумай Палпатин пожертвовать парой легионов и тремя десятками капитальных кораблей единовременно, он со спокойной душой мог позволить себе подобную блажь, ибо не позднее, чем через месяц заводы и верфи восполнят потери в материальной части, а идиотов, готовых сложить головы за корусанского узурпатора, в галактике всегда найдется с достатком. Именно поэтому, Даже зная о прямой ответственности Ксизара за недавнее происшествие, Джабба не спешил ввязываться в тотальную войну на уничтожение с Фаллинцем. Вдруг негласная поддержка императора быстро превратится во вполне осязаемую. Возможно, на альянс вышла какая-то доселе неизвестная в галактике сила, готовая рискнуть в прямой конфронтации с Палпатином. Наконец старый Твилик решился озвучить свои соображения. Мало ли кто скрывается за пределами изученной Айкумены. Это многое бы объяснило. Хат вновь глубоко затянулся, напряженно обдумывая перспективы. Что ж, раз на то пошло, может и нам стоит вмешаться в конфликт под чужим флагом. Вроде бы был на примете тот человечек, Ган или как там его, Зан, Тайбер Зан. Бип Фортуна торопливо открыл досье на упомянутого разумного. Бывший офицер имперской армии, сейчас занят стягиванием всех вольных стрелков, кто не особо рад прислуживанию другим кланам или выскочкам вроде Ксизара. Если верить досье из Анаксианской академии, толковый организатор и потенциально неплохой командир. Вот как. Джабба выпустил очередное кольцо дыма. Что ж, займись наведением мостов с этим товарищем. Такой самородок достоин большего, чем сомнительного статуса преступника, а уж я помогу от души. Некоторое время спустя, Корусант, дворец императора. Ну-с, господа офицеры, Палпатин обвел присутствующих крайне тяжелым взглядом. Кто-нибудь сможет внятно объяснить, как это могло произойти? Несмотря на то, что император не повышал голос, практически каждому стало крайне неуютно. Впрочем, только-только покинувшему госпиталь Карпинусу было безразлично. Он знал, что во флоте лишали звания и почести за меньшие проступки, чем произошедшая по вине Лавака катастрофа. А уж если за дело брался сам император, тогда оставалось только молиться о прохождении по другому разряду. Но сейчас, стоя в совещательном зале, наполовину закутанный в бинты Джерун с поразительным спокойствием ждал своей участи. Пусть он скорее всего доживает последние минуты. Пусть остальные выжившие из его эскадры будут вынуждены начинать все сначала. Главное, собранная им информация, пусть с опозданием, пусть не вся, но дошла до империи. Вина за гибель Звезды Смерти, судя по остаткам инфоархивов станции, целиком лежит на адмирале Матти. Молчание нарушил Таркин, тоже изрядно помятый и осунувшийся после контузии. Что поделать, времени на реабилитацию Гранд-Маффу внешнего кольца никто не дал. Поняв, что мятежники не смогут дотянуться до реактора планетоида, он в нарушении моих инструкций приказал заряжать суперлазер на полную мощь. Это в сочетании с полученными станцией повреждениями и привело к катастрофе. При этом, Уилл Хафф, вы предпочли находиться на мостике корабля сопровождения вместо самой станции. Император сделал паузу, видимо подбирая максимально дипломатичные слова. Так понимаю, вы знали, какая участь ожидает Матти? Не знал, сир. Но предполагал, как видите, основания оказались вполне серьезными, на лице Таркина не дрогнул ни единый мускул. Хотел бы Джерун иметь такую выдержку. Хочу заметить, что предпринял все, чтобы если не предотвратить трагедию, то хотя бы уменьшить масштаб ее последствий. Да, я знаю, Палпатин жестом прервал Гранд-Маффа. По крайней мере у нас осталась большая часть специалистов из экипажа станции. Однако обидно признавать, что краеугольный камень вашей доктрины страха был так нелепо потерян. Кто-кто, а лично Карпинус отнюдь не горевал по поводу гибели Звезды Смерти. На те деньги и с теми ресурсами, что были потрачены на планетоид, можно было полностью перевооружить флот уже к началу прошлого года. Все же должен заметить, что по прямому назначению Звезда Смерти была использована вполне успешно. Неожиданно в защиту таркиновского монстра выступил Юларин. Возможно, мы выбрали не те габариты и платформу для супероружия. А у вас есть конкретные предложения, адмирал? Уилл Хафф тоже заинтересовался словами флотоводца. Есть, Вулф подсоединил к голопроектору свой инфоблок. Мы исходили из того, что носитель суперлазера должен быть еще и командным центром, а также мобильной военной базой, однако эти качества Звезды Смерти так и остались невостребованными. Поэтому ряд выведенных из подчинения Кринника специалистов составили проект установки суперлазера на каркас корабля. В воздухе появилась схема сильно вытянутого в диаметральной плоскости звездного разрушителя. Смелая идея. Вот только исходя из размеров, необходимой для сохранения хотя бы минимальной мощности главного калибра Звезды Смерти, император чуть подался вперед. Уж не собираетесь ли вы потребовать перестройки наших будущих флагманов флота? Не всех, Ваше Величество, палач уже готов заступить на службу, а Лусанкия практически полностью собрана, зачем портить хорошие корабли, особенно когда каждый линкор на счету. Юларин примирительно поднял руки. Но третий и четвертый корабли серии только-только начали строить, прямо бери и лепи из них все, что душе угодно. Если позволите, повелитель, предложение адмирала Юларина выглядит куда привлекательнее, чем постройка новой станции, подал голос Траун. При нынешних мощностях мы сможем ввести суперразрушители в строй в течение максимум 2 лет, тогда как Звезду Смерти строили немногим меньше 10. Едва ли у нас есть в запасе столько времени. Полагаете, эти мятежники способны на большее, чем одиночные точечные удары? Фыркнул император. Или эти мобильные доспехи так уж опасны, как утверждают пережившие встречу с ними офицеры? Взгляды присутствующих обратились к Джеруну. Что ж, настало время платить за совершенные ошибки. Мой повелитель, как человек, одним из первых вступивший в контакт с новыми созниками Альянса, я готов снова и снова повторить, двуногое изобретение землян может в корне перевернуть все привычные методы ведения войны. Да, доспех медлительнее москитной авиации. Да, он сложнее в производстве танков. Но эти недостатки перевешиваются одним из самых страшных свойств нового оружия – универсальностью. Одна и та же машина может быть оснащена и как перехватчик, и как торпедоносец, а уж если доспех прорвался к обшивке корабля и засел на ней, сковырнуть его оттуда без ущерба для судна практически нереально. Весьма печально это слышать. Палпатин покрутил пальцами правой руки. Похоже, казнь проигравшего бой с Зионом адмирала откладывалась. Как же, по-вашему, мы можем бороться с этой пакостью? Прежде всего, капитально переработать оборонительное вооружение капитальных кораблей. Нужно исходить из того, что москитные силы не смогут остановить натиск мобильных механизмов, поэтому каждый крейсер, каждый звездный разрушитель должен быть готов создать настоящее плазменное облако на пути врага. Далее необходим надежный и крепкий авианосец с большой палубной группой. Имеющихся на империалах ангаров физически не хватит, чтобы обеспечить быструю ротацию истребителей сопровождения. И в идеале, единственное, что способно составить конкуренцию край к дракону, другой край к дракон. Разумно ли это? Голос кого-то из мафов был полон скепсиса. Насколько мне известно, Зинши и его команда сейчас вовсю готовит несколько новых модификаций Сита, да и Куат Стар Драйв обещали выкатить новую технику. Зачем тратить деньги и время на разработку того, что скоро уйдет в небытие? Вы говорите это, исходя из содержимого черных ящиков с карибских трофеев, Траун кивнул на голограмму, как раз выводившую сравнение размеров кораблей землян и основных сил в галактике. Для новых союзников Альянса оно было не самым впечатляющим, единственным, кто приближался к стандартному для галактики размеру боевого корабля, был Гвадан, и тот скорее смахивал на гибрид дипломатической яхты и войскового транспорта. Вот только все это время мы имели дело с техникой 5-летней давности или использовавшейся для обкатки новой технологии. А теперь вспомните, сколь интенсивно менялся парк ВАР за годы войны, и представьте, каких монстров Зион скорее всего разрабатывает прямо сейчас. Хотим мы того или нет, мобильные доспехи уже становятся неотъемлемой частью боевых действий. Полностью согласен с господином адмиралом. Гулкий бас до этого молчавшего Вейдера едва не заставил большую часть присутствующих подпрыгнуть от испуга. Многие из имеющихся на вооружении армии и флота машин превосходят встреченные нами мобильные доспехи по отдельным показателям, вот только эти механоиды могут в любой момент быть перетасованы между поверхностью планеты и пустотой космоса, резко увеличивая численность соответствующей группировки. Но и среди узкоспециализированных есть по-настоящему грозные представители. По мановению руки главкома голопроектор вывел кадры начала высадки на Скариф. Как показал опыт планетарных боев, более-менее успешно с машинами типа ДОМ могут тягаться лишь сидящие в засаде танки, либо последние модификации джаггернаутов при поддержке пржиковой пехоты. Так что я считаю, нам нужны собственные разработки в области мобилсьютостроения, и чем скорее, тем лучше. Ха! Слова паникера! Фыркнул тот же Мов. Интересно, он и правда верит, что Дарт Вейдер не посмеет тронуть наглеца на глазах императора? Это всего лишь 2 крупных сражения, как можно делать на их основе выводы? Довольно, Палпатин резко пресек назревающий скандал. Правоту каждого из вас проверит исключительно поля боя. Поэтому если вам, лорд Вейдер, и вам, господин адмирал, так непременно хочется возиться с механоидами, на здоровье. Можете даже привлечь Карпинуса и остальных из его команды, но не в ущерб потребностям вооруженных сил империи. Как будет вам угодно, повелитель, что-то подсказывало Джеруну, что и ЧИС, и главком рассчитывали именно на такой вердикт. Тогда с вашего позволения я бы привлек к испытаниям и кого-нибудь из Инквизитория. Думаю, ни у кого из присутствующих нет сомнений, что мобильные доспехи идеально подойдут для управления форс-юзерами. Вот как, из чего бы. Ехидное замечание Палпатина прервало появление Иссард. Судя по лицу женщины, произошло что-то очень ужасное, раз оно заставило нервничать саму ледяную королеву. В чем дело? Почему вы соизволили прервать заседание совета? Владыка, опустившаяся на одно колено Айсон, сглотнула ком в горле. Мы подвели вас и империю, сопровождавший главу Сипадьютант воткнул в голопроектор инфокристалл. Это сообщение было полчаса назад обнаружено в Галанити, транслирующемся по открытому каналу из нескольких источников одновременно, вероятно, его грузит с находящихся в разных системах кораблей. Дайте угадаю, Альянс обнародовал свою версию событий при Евине. Презрительно вскинул бровь Таркин. Хуже. Это открытый призыв к восстанию к народным массам галактики, и поданный, весьма искусно, Иссард опустила голову, ожидая решения императора. Джерун перевел взгляд на начавшуюся воспроизводиться запись. Евин 4. И последнее в сегодняшнем списке, но не последнее по своему вкладу в нашу победу. Те, кто рисковал своей жизнью, прорываясь к самому сердцу звезды смерти, этого воплощения тирании империи, и кто свершил невозможное, навсегда покончив с этим чудовищным оружием. Макма обрела зал торжествующим взглядом, набирая побольше воздуха в легкие. Вет Шантиллес. Лия радостно зааплодировала, попутно разминая пальцы перед надеванием очередного ордена. К счастью, это были последние 4 оставшихся награды, приуроченные именно к уничтожению звезды смерти, и самые высшие из них. Остальные, каким бы из союзных государств они ни присваивались, были уже розданы по назначению. Вот и поднявшийся на подиум Антиллес мог похвастаться виднеющимся под воротником формы черным крестом с древними мечами и планками ордена отваги. Ну что ж, надетый Лией орден поборника справедливости вполне неплохо сочетался с наградами Аксис, вернее теперь уже не Азиона. Мысли Лет вновь обратились к тому памятному заседанию Совета Альянса, на котором Хаман и Сцирокко объявили о объединении Аксиса и Юпитера в единое новое государство, во имя сплочения наций земной сферы перед общим врагом и укрепления оборонной мощи, конечно же. Однако для принцессы Органа этот шаг больше напоминал покупку планеты корпорацией, даже если подобные прецеденты времен Старой Республики и были пропагандистской клеветой Кампнера, описывались они вполне правдоподобно и детально. Плюс, к огорчению девушки, и Бейл, и Макма, и Йода прохладно отнеслись к созданию Неозиона. Понятно, что Альянс нуждался в военной помощи союзника, но это не повод позволять тому творить все, что вздумается. Чаразнабль. Рекомызианский Аз взошел на свое место на удивление бодрым шагом. Если не присматриваться к складкам спускающегося с левой стороны на гусарский манер плаща, и не скажешь, что командор только 2 дня назад выписался из госпиталя и явился на церемонию со сломанной рукой. А ведь этим список травм крайне жестко тормозившего о поверхность станции Азнабля не ограничивался, и как только он ухитряется держаться на ногах, превозмогая сильную боль по всему телу. Хан Соло и Люк Скайуокер. Вообще-то в той атаке успел поучаствовать из Сцирокко, стоявший сейчас рядом с остальными вождями союзников, но флотмейстер Юпитера великодушно уступил свою награду контрабандисту, не побоявшемуся ввязаться в неравный бой с имперцами, даже не будучи чем-либо особо обязанным Альянсу. Что ж, при его участии в разработке плана битвы при Евине это был благородный поступок.